Глава 29. Лука. А у нее сильная выдержка. Она стойко держится, пока мы выходим от врача и из клиники. Думая, что я не замечаю, бросает в мою сторону взгляды, кусает губы и тихонько вздыхает. Она срывается, когда мы подходим к машине. Щелкнув брелоком, я снимаю сигнализацию, но она не садится в салон. Сжимает пальцами дверь, которую я распахиваю. Сомневается, а потом выпаливает. «Я избавляю тебя от обещания. Ты можешь мне рассказать?» Забавная. И жулик не меньше меня. Избавляет меня от обещания и ждет, что я с благодарностью тут же брошусь болтать. «Нет, детка, обещание — это святое». Мне нравится дразнить ее. Нравится, как после секундной растерянности еще ярче сверкают ее глаза, а зелень в них становится насыщеннее и гуще. Она хочет узнать. Хочет, но не знает, как это сделать в обход обещания, которое она давала себе. «Тогда дай подсказку», — подумав, решает она. «Маленькую подсказку. Так ты обещание не нарушишь. Я сама догадаюсь». «Уверена». Она поспешно кивает. Я делаю вид, что задумываюсь, а она снова кусает губы. От нетерпения, не от страсти, как было когда-то. И мне уже становится не до смеха. Порыв ветра, играя с ее длинными волосами, бросает одну прядь на лицо. Убираю ее, скользнув костяшками по ее щеке, опускаюсь к губам. «Лука!» Не отстраняется. Распахнутый доверчивый взгляд задевает что-то внутри и делает глубокий надрез. Она не видит его, не может увидеть. Я сам не пойму пока, где он находится, но ее голос немного дрожит, как будто она его чувствует. Ветер стихает, и я сам убираю ладонь. Больше нет повода к ней так прикасаться. Ее губы. Хочу увидеть улыбку, поэтому сдаю секрет с потрохами. Никодим — хорошее имя. Изумление, недоверие и не улыбка, смех, который пронизывает насквозь, делая глубже надрез. Но боли нет. Наоборот, становится легче. Хочется улыбнуться в ответ и сказать то, что кажется важным. Спасибо за то, что не закрылась, не оттолкнула, не нарисовала границы, через которые пришлось бы перепрыгивать или жестко ломать. За то, что позволяет быть рядом и хоть как-то, хоть каким-то образом, пусть примитивным из всех, заботиться о ней и ребенке. И за то, что у меня до сих пор ощущение, будто в моей ладони отдается пульсация. Она не уточняет, не отшучивается, смотрит внимательно долго, а потом опускает ладонь к животу. «Тебе тоже. Я так боялась, готовилась к тому, что не сразу, а все получилось с первой попытки. Правда, есть еще вероятность, что...» «Нет вероятности. Обрываю ее, а потом чуть смягчаю голос улыбкой. Так что благодарность моя». Она снова смеется и садится в машину. Ее смех отдается эхом в ушах, мешает сосредоточиться. Я даже не сразу реагирую на звонящий смартфон. Взглянув на имя абонента, сбрасываю звонок и заготовку, что позже перезвоню. «В лавку?» — спрашивает Наталья, когда мы, наконец, выезжаем с территории клиники. «Без фанатизма. Домой. Отдыхать. Разве что ты находишь, что в лавке удобнее стулья, чем дома». «Да, ты прав», — вздыхает она. «Я только и делаю, что без дела сижу». «Я не это имела в виду». «Я поняла. И даже посмеялась бы, если бы это не было правдой. Но я ведь действительно болтаюсь в твоей лавке без дела. Хороший помощник, лучше и не найти. Знаешь, мне кажется, ты зря ввел эту должность». «Это было обдуманное решение, и я о нем не жалею. Давай, когда тебе снова будет что-то казаться, ты спросишь меня напрямую. Обещаю, что всегда честно отвечу». «А обещания ты умеешь держать», — улыбается она, расслабляясь. «С беременными, как на качелях. То взлетаешь, то несешься вниз на стремительной скорости, без тормозов и возможности куда-то свернуть. Но это ожидание одно на двоих вызывает желание растянуть адреналиновые минуты». «До завтра», — роняет Натали, выходя из машины. Когда подходит к подъезду, кажется, что сейчас обернется, но, наверное, просто плохо работает чип на двери. Помедлив, она скрывается, так и не оглянувшись. Выехав со двора, набираю отца. «Ну?» — грозно вопрошает он вместо приветствия. «И когда ты собирался мне рассказать?» «Когда все полки сметут в детском мире, и дед вынужден будет прийти с каким-нибудь пупсиком, на которого никто не позарился?» «По телефону все не расскажешь, да, собственно, не мешает проветриться, поэтому решаю подъехать». «Ты на работе?» «В такой праздник ты издеваешься? Давай приезжай, будешь каяться, а я отмечать». «Отличные перспективы. Я уже еду». «Давно бы так», — ворчит он, но уже покладисто. «А, слушай, захвати по пути какой-нибудь дорогой освежитель. Хрен его знает. Какие-нибудь палочки там или еще какую-нибудь чушь. А то мы тут заварили чай, который я купил по совету твоей помощницы. Уже час окна настежь, а ощущение, что мы спрятали труп, не проходит. Еще полчаса и начнем раскопки. Вдруг правда?» Минут через 40 я подъезжаю к дому отца. Нажав на брелок, заставляю ворота раскрыться. В гараж машину не загоняю, не планирую надолго задерживаться. Первое, что я слышу, — голос отца и громкий шлепок. Понятно. Свернув, выхожу к бассейну. Отец расположился в шезлонге под зонтиком. Рядом столик с едой и бутылкой его любимого виски. Бокал с чем-то сиренево-голубым. Видимо, какой-то новомодный коктейль для Светланы. Она плещется в воде, не забывая то и дело оглядываться и поправлять лиф купальника. Еще бы, недавно грудь увеличила, не зря ведь старалась. Заметив меня, она машет рукой и ныряет, скрываясь под прозрачной водой. Отец поворачивает голову и тоже приветствует, но в своей особой манере. «Добро пожаловать в загородный филиал морга. Когда ты в последний раз выползал из своего кабинета раньше полуночи, так что не жалуйся, дышишь свежим воздухом, отдыхаешь». Не убеждает. Взгляд отца добреет, только когда я демонстрирую ему покупки, за которыми пришлось удлинить свой маршрут. Аромадиффузор и ароматические мешочки. «На праздник без подарка не приходят. Держи». Я сажусь на соседний шезлонг, а отец раскрывает пакет. Достает аромадиффузор, задумчиво зачитывает описание. «Лимон, имбирь, горький апельсин, кедровое дерево, мастиковое дерево, мандариновое дерево. Выдавили сок из всего, что завалялось в холодильнике, ободрали со всех ближайших деревьев кору и втюхали как элитное средство. Если тебе не подходит, я могу им втюхать обратно». «Да я даже не сомневаюсь. Втюхать муру — это по твоей части. Ладно ты, я к этому был готов. А тут же божий одуванчик. Взгляд, будто на этот чай отрывает от сердца, и такая подстава. Я даже оставил ей чаевые». «Хороший работник», — усмехаюсь. «Нужно подумать о премии». Отец отставляет пакет. Кивает Светлане, и она тут же выходит из воды. Грациозно поднимает вверх руки, выжимая влажные волосы. Медленно дефилирует, удерживая взгляд своего любовника. Склоняется, когда понимает, что он хочет ей что-то сказать. Выгодный ракурс. Грудь едва не задевает лицо. «Иди спасай дом», — кивает отец на пакет. «А то ночью у нас будет новое хобби — спасать от голода комаров». Подхватив пакет, Светлана уходит. Проводив взглядом ее упругую задницу, отец обновляет себе виски. В бутылке хорошо, если половина осталась. «Не сильно ты налегаешь?» «Сам сказал, я на отдыхе». «И, кстати, какую ты мне предлагаешь замену? Чай?» «Спасибо, я дважды попробовал. Со слабоалкоголкой я тоже завязал окончательно. Такое вино мне твоя помощница предложила, что я думал, кишки самовольно уйдут погулять». «Это расплата за то, что позарился на чужое. Наталья вино принесла для Егора». «Он там жив, кстати, ты не узнавал? Там же почти целая бутылка оставалась». Мало бы кто понял, что за этим ворчанием скрывается искреннее беспокойство. Но он одобрительно кивает, когда я достаю смартфон и набираю студента. «Может, тебе стало плохо от беляшей?» — спрашиваю, пока раздаются гудки. «Тебя не угостили, как я понимаю. Нет, беляши у нее такие, будто родом из моего детства. Прямо душу отвел. А вино — хрень. Это я сразу почувствовал». «Ну а выпил зачем?» «Девочку твою расстраивать не хотел. Ну и интересно было узнать, чему она отдает предпочтение». Насколько я в курсе, припоминаю рассказ Егора. Это вино ей принесла подруга. Себе оставила две бутылки и Наталье дала. Да, студент трубку не берет. А подруга там как? Да нормально, судя по тому, что после этого она подвозила ее на работу. Видимо, баба огонь, хмыкает отец. Интересно на нее посмотреть. Гудки прерываются, в телефоне раздается унылый голос студента. «Как ты там?» «Грущу, что не видно? Все так быстро закончилось. Уже час сижу, голодаю. Думаю, может, поспать? Или из ресторанчика что заказать?» «Приятного аппетита!» «Ага», — радуется он. «Это знак. Значит, все же пожрать». На этой оптимистической ноте разговор прекращаем. Слушать, как щелкают голодные челюсти, не входит в мои планы на вечер. «Ну?» — подняв бокал с виски, говорит отец. «Теперь давай по сценарию, который мы с тобой обсудили. Я праздную, а ты каешься. Только в деталях. Хочу знать, как так получилось, что я упустил 5 месяцев из жизни своего внука или внучки».